от соприкосновения с ней. Мне психологически необходимо было отправить ей какое-то послание, просто чтобы очиститься. Тем временем я написал на конверте наш старый адрес. Дом, разумеется, был приобретен на ее имя. Удачное капиталовложение. Я решил отправить письмо Фрэнсису, а потом уж решать, слать ли что-нибудь и что именно Кристиан. Я принял также решение безотлагательно выехать из дому и отправиться на вокзал, где можно будет на досуге пообедать и подождать поезда. Вышло очень удачно, что я пропустил утренний поезд. Мне случалось приезжать на вокзалы настолько раньше отправки нужного поезда, что я поспевал еще в последнюю минуту на предыдущий, и переживание это не из приятных. Засовывая письмо Кристиан в карман пиджака, я нащупал там рецензию на роман Арнольда. Еще одна нерешенная проблема. Разумеется, я мог бы воздержаться от публикации, однако я осознавал, что мне хочется ее напечатать. Почему? Да, надо уехать и все как следует обдумать. Чемоданы стояли, как я их вчера оставил, в прихожей. Я надел плащ, потом зашел в ванную. Ванная комната в моей квартире была из тех, куда сколько их не вылизывай, все равно противно зайти. В мыльницах, на раковине и ванне валялись разноцветные обмылки. Я никогда не мог себя заставить их выкинуть. Теперь внезапным усилием воли я вдруг собрал их и спустил в унитаз. И пока я стоял, ошеломленный собственным триумфом, у входной двери вдруг громко и требовательно задребезжал звонок. Здесь я должен сообщить кое-какие сведения о моей сестре Присцилле, которая сейчас появится на сцене. Присцилла моложе меня на 6 лет. Она рано оставила школу, как, впрочем, и я. Я человек образованный и культурный, но только благодаря собственному рвению, труду и таланту. У Присциллы не было рвения и таланта, и она не трудилась. Она была избалована нашей матерью, на которую походила во всех отношениях. Мне кажется, что женщины, быть может, бессознательно, передают дочерям свою глубокую неудовлетворенность жизнью. Моя мать, не будучи, собственно, несчастлива в браке, испытывала постоянное недовольство белым светом. Оно родилось у нее, или во всяком случае утвердилось, благодаря сознанию, что она вышла замуж в некотором смысле ниже себя. В молодости она была красавица, и за ней ухаживали многие. И я подозреваю, что позже, постарев за прилавком, она нередко прикидывала, как можно было разыграть свои карты по-иному и оказаться в большем выигрыше. Присцилла, которая заключила с точки зрения коммерческой и даже светской гораздо более выгодную сделку, тоже не избежала такой участи. Хотя и не столь красивая, как наша мать, девушкой она тоже была не дурна собой и пользовалась большим успехом в кружке развязных и малообразованных юнцов, которые составляли ее компанию. Но Присцилла, поддерживаемая матерью, питала более честолюбивые намерения и не торопилась останавливать свой выбор на ком-нибудь из этих немудрящих искателей. Я и сам оставил школу 15 лет, поступив младшим клерком в правительственное учреждение. Я поселился один и все свободное время учился и писал. Я был привязан к Присцилле в детстве, но теперь решительно и сознательно отошел и от нее, и от родителей. Было очевидно, что родные не способны понять и разделить мои интересы, и я отдалился от них. Присцилла, не имея никакой профессии, она не умела даже писать на машинке, поступила работать в заведение, которое она именовала «Домом моделей», оптовый магазин женского платья в Кройдоне. Она служила там, видимо, в какой-то очень мелкой должности.